Конечно, всегда стоит брать во внимание тот факт, что магия – это та область, где необученный новичок несет в себе такую же, если небольшую опасность, что и умудренный опытом мастер. Однако это не отменяет того факта, что девочка талантлива и перспективна, а у меня в конторе сильный недостаток кадров. Правда, прямо сейчас ее вряд ли удастся привлечь к полевой работе, в силу излишне юного возраста и полного отсутствия систематического обучения. Но и то, и другое решается со временем, которого у меня, не то чтобы в достатке, но и прям явной недостачи не наблюдается. Лет 70 в запасе точно есть, а там уже как пойдет. Так что взять девочку под крыло, кажется мне весьма и весьма перспективной затеей. Тем более, что научить ее обращаться со своим элементом, несмотря на нашу концептуальную разницу, труда не составит, так как основы они везде основы, а с взаимодействием у нее и так проблем нет. На ниве же традиционной магии плетений, я и вовсе дам фору всем местным, просто потому, что они полагаются на кардинально иную модель построения заклинаний. В общем и целом, идея обзавестись помощницей мне очень понравилась. Все же в предстоящем деле одному вряд ли удастся сдюжить, так что необходимо уже сейчас задумываться о создании надежного фундамента, на который после можно будет опереться. Связи у меня потихоньку появляются, власть растет, как и благосостояние, а вот с последователями все куда менее радужно. Поначалу я делал ставку на вотчину Энса, но его подчиненные уж очень закостенели в своей парадигме мышления, да и потенциал их оставлял желать лучшего. Это не значит, что они были полностью бесталанны, но для того, чтобы сделать из них нечто весомое, пришлось бы потратить не в пример больше времени и сил. Хотя, все равно ведь придется, но позже и чужими руками, раз уж мне предоставился такой шанс. Усевшись поудобнее в кресло и связавшись с Удой, что замещал Ирину, пока та работала за прилавком, я аккуратно развеял чары сна, попутно морщись от ощущений контакта с разумом, искаженным восприятием первостихии. Собственно, по этой причине лезть девочке в голову, чтобы прояснить ряд интересующих меня моментов, я не стал. Не то чтобы это было так уж опасно, просто сложно, неприятно и, скорее всего, ни хрена непонятно. И если уж есть альтернатива в виде простой беседы, то я предпочту ей многие часы головной боли и мутных образов. Проснулась девочка не сразу. Чуть поворочившись из стороны в сторону, она несколько раз предпринимала попытки вновь провалиться в дрему, но тут уже я проявил настойчивость, легкими импульсами подталкивая ее к пробуждению. В конечном итоге гостья все же сдалась, нехотя протерев заспанные глаза крохотными кулачками, потянувшись и тут же вперевшись взглядом в явно незнакомую обстановку, в конечном итоге сфокусировав все внимание голубых глаз на моей фигуре. Больше всего она сейчас напоминала мне напуганного олененка. Напряженная, судорожная стойка, пристальный взгляд и страх на дне зрачков, того и гляди сбежит или вдарит чем-нибудь, смотря как сильно испугается. В этот момент из-за спины, на голове и у ног моей гостьи стали проявляться крохотные пятнышки абсолютного мрака, больше всего походившие на непроглядно черные комья сажи, посередине которых зияли два непропорционально больших глаза. Хотя пасть, присутствующая на шарообразном тельце, тоже была выше всяких похвал. А уж от количества зубов на квадратный сантиметр удавилась бы от зависит любая акула. Короче говоря, тварюшки получились скорее несуразно милыми, чем страшными. Хотя, чего еще ждать от ребенка? Проснулась, озвучив очевидное, я постарался вложить в голос как можно больше нежности и веселья, сопроводив вопрос яркой улыбкой. Понятия не имею, говорит ли она на диалекте Фиора, но эмоциональный посыл уж точно различить сможет. Ответа, разумеется, не последовало, но я его и не ждал. Вместо этого, нарочито медленно засунул руку в ящик стола и извлек оттуда вазочку с постным печеньем, которую аккуратно поставил на край, поближе к настороженно взирающей за каждым моим жестом малюткой. Та на это никак не отреагировала, продолжая сверлить меня пристальным взглядом голубых глаз, но вот ее воплощение было честнее. Сразу пара осколков тьмы, неказисто, но весьма сноровисто и быстро, переваливаясь, даже скорее катясь на своих крохотных тельцах, прошебуршили к столу, после чего, без видимых усилий и дополнительных действий продолжили свой путь прямо по вертикальной поверхности, не выказывая никаких проблем со сменой плоскости. Таким марш-броском они весьма споро добрались до печенья, после чего, сцапав в заметно разросшуюся пасть сразу по две горсти, также деловито потопали назад, под конец гордо положив свою добычу на колени хозяйке, что, не сводя с меня грозного взора, быстро сцапала одно и тут же принялась уплетать его за обе щеки. Эта идиллия продолжалась минут 10, с той лишь разницей, что теперь от моего стола к дивану растянулась настоящая процессия из крохотных черных глазастых комков, что дисциплинированно продолжали снабжать свою создательницу провизией, пока вазочка не опустела. К счастью, как раз в этот момент в дверь кабинета постучались. Это мой друг, заметив, как было чуть успокоившаяся малютка снова напряженно вскинулась, я поспешил успокоить ее, адресовав конец предложения уже Уде. «Входи». Девушка моментально просочилась сквозь дверь, держа в руках широкий поднос с несколькими тарелками, источавшими весьма дивный аромат, учуяв который желудок моей гостьи торжествующе заурчал. Взглядом указав на столик близ дивана, я дождался, пока девушка аккуратно поставит на него свою ношу, попутно украдкой разглядывая мою гостью и ее свиту, что отвечали ей полной взаимностью, и отпустил ее на первый этаж, вновь оставшись наедине с юной могиней. Та же проявила весьма похвальную предусмотрительность, и едва девушка скрылась в коридоре, набросилась на еду, при этом весьма умело орудуя столовыми приборами. Любопытно, вся трапеза не заняла и 5 минут. Неудивительно, на самом деле, девочка явно голодала, не один месяц живя на подножном корме. Остается вопрос, забрела ли она в доки случайно или сошла с корабля, куда тайно пробралась, но это уже детали. Главное, что она явно не просто уличная попрошайка, без семьи и крова, тут прослеживается воспитание, если не сказать порода. Уж подобное я мог разглядеть в людях, благо сам долгое время вращался в высоких кругах. Когда последняя ложка супа была безжалостно уничтожена, а от жаркого не осталось и следа, я наконец приступил к расспросам. «Ты ведь понимаешь меня?» В ответ я получил робкий кивок. «Прогресс. Тогда, может быть, скажешь, как тебя зовут?» «Я вот Илеодор, в переводе с одного древнего языка это значит «дар солнца», а фамилия – Байгот». Мара, едва различимым шепотом отозвалась Кроха, сжимая в руках один из осколков, словно бы он был плюшевой игрушкой. «Мара», – нарочито восторженно повторил я вслух, – «очень красивое у тебя имя, а фамилию ты называть не хочешь?» Очередной короткий кивок. «Понятно, ну и не надо. С таким замечательным именем никакой фамилии не нужно. Лучше скажи, тебе есть куда идти, кто-то тебя ждет». В этот раз она долго молчала, никак не давая понять своего отношения к вопросу, но мне и так все было ясно, даже без эмпатии, что буквально утопило меня в море чужого отчаяния, боли и робкой надежды. «Хмм, видимо, это значит нет. Что ж, в таком случае как насчет того, чтобы остаться здесь?» В ответ на вскинутую в немом вопросе голову, я добавил, разводя руки в стороны. «Видишь ли, я владею небольшой лавкой сладостей. Не самое сложное дело, но с недавних пор оно отяготилось новой работой. И вот с ней я один уже никак не справлюсь. Даже лавкой той, по большей мере, уже командую 3 с девчатами. Ты, кстати, уже видела одну из них, а времени все равно не хватает. А привлечь их и для этой работы я не могу. Тут нужен маг, и желательно сильный, но найти такого сложно. Я вот с ног сбился, пока ты мне прямо на голову не свалилась. И раз уж судьба столь непрозрачно выразила свой намек, предлагаю тебе стать моей ученицей и, после того как чуть обустроишься, помощницей. Обещаю учить по полному контракту, заодно дам крышу над головой, еду и средства на личные расходы. Ну а после того как начнешь мне помогать, и вовсе станешь получать зарплату, которую сможешь тратить как тебе только заблагорассудится. Ну и если тебе вдруг надоест, после 10 лет службы, сможешь уйти куда захочешь. Неволить не буду. Как тебе такое предложение?» И что поразительно, она всерьез задумалась. Именно что озабоченно нахмурила брови, сверля взглядом пол, параллельно тиская несчетный комочек мрака так, что я поневоле порадовался, что у него природой не предусмотрено наличие костей, иначе хруст стоял бы на всю улицу. Выждав так 5 минут, Кроха наконец заявила: «Но вы ведь совсем другой, яркий, не такой, как я, верно? Но это даже хорошо. Про свои способности тебе никто лучше себя не расскажет. А вот остальное уже дам я, если согласишь, конечно». 7-7, 4-4. «А если я откажусь?» Вопрос был задан очень осторожно и снова шепотом. «Я очень расстроюсь», — ответил не кривя душой, и в противовес сказанному широко улыбнулся. «Но как-нибудь смирюсь с этим, еще раз хорошенько тебя накормлю, и отведу к моему знакомому, он глава рунных рыцарей Харгиона, так что, думаю, сможет помочь тебе устроиться в местный приют. Ну а оттуда, ты, если что, легко сбежишь, верно?» Под конец я заговорщицки ей подмигнул, на что малютка аж сжалась, стиснув несчастное воплощение в своих руках так сильно, что у него аж глаза выпучились. «Я не хочу в приют, там страшно и грустно, у вас лучше». Последнее предложение было сказано куда увереннее, что внушало оптимизм. «Рад это слышать, а то ты так глазами зыркала, что я уже начала бояться, что за моей спиной монстр какой-то появился, а я и не заметил. Ладно, не тушуйся так, это всего лишь неудачная шутка. Здесь никаких монстров точно нет, я сам проверял, так что ручаюсь. Да и вообще, что мы о всяких чудищах. Лучше давай поговорим о том, какую комнату ты себе хочешь, ну и заодно позовем Уду. А то, чует мое сердце, одной порции тебе явно не хватило. Ну и затем, так, под ворохом пустой болтовни, я старался успокоить все равно сильно нервничающую кроху. Не знаю уж какая история у нее за плечами, пока не знаю, но это и не важно. Главное, что через пару лет тайный сыск ждет весьма перспективное пополнение, и это не может не радовать. Жаль только всяким зеленым уродцам, до того времени тихо себе не сидится на своих грядках. Ну да ничего, с сорняком я уж как-нибудь сам разберусь. Глава 12. Гомонящий людской поток огибал меня со всех сторон. Люди спешно шагали по залитыми теплыми лучами камням прямой улицы, что, оправдывая свое название, протянулось одной непрерывной линией от квартала до квартала, соединяя новые и старые районы Харгиона. Затмение прекрасно себя показывало, давая мне все преимущества полной анонимности, в чем были как весомые плюсы, так и незначительные минусы. В частности, приходилось постоянно краем глаза приглядывать за тем, чтобы меня не сшиб очередной спешащий к адресату посыльный, или не в меру разгулявшийся младший магистр ордена набегающей волны. Все же окрестности славились своими магазинами и лавками на любой вкус и цвет, отчего по тротуарам бродила всевозможная публика. И, признаться, это зрелище от чего-то радовало глаз. Приятно было смотреть на то, как очередной зазывало, никого не стесняясь, рекламировал свою продукцию, сопровождая каждый новый выкрик простенькой, но красочной иллюзией. Или как, подчиняясь воле простого служки, корзины с покупками взмывают в воздух, верно следуя за довольным покупателем. Не меньше удивлял и сам ассортимент товаров. Не нужно было обладать даром предвидения или высокими талантами на ниве сенсорики, чтобы понять, что каждая безделушка, каждый амулет, платье или книга содержат в себе магию. Причем артефактной основой обладала едва ли 1/10 от всего ассортимента, но вот отпечаток сотворения, в процессе которого совершенно точно использовалось волшебство, хранил в себе каждый второй. Гораздо реже удавалось встретить пустые, лишенные эхо породившие их силы предметы, и чаще всего это были весьма старинные на вид вещицы. Очень любопытный феномен, который я бы не отказался изучить поподробнее, но время, как бы я ни упрашивал его об обратном, не собиралось ждать. Бросив быстрый взгляд на укрытое редкими, куцами облаками неба, я чуть ускорился, вскоре свернув с людной улицы в неприметный пустующий переулок, неотрывно следуя за своей целью, что, к слову, совершенно не заботилась о моем удобстве при процессе ее преследования. Не спорю, крылья ей явно даны были не просто так, но лично я не считал это весомым поводом для того, чтобы так усложнять мне жизнь. Конечно, я сам бы мог отбросить оковы земного притяжения, благо что трюк это несложный, но тут в дело вступала столь лелеемая мною паранойя, что в голос шипело о том, что любые лишние проявления маны – это риск, который я не могу себе позволить. Так что приходилось, как зайцу, петлять по всему городу, стараясь не отставать от весьма проворной и юркой цели, что частенько терялось на фоне неба, несмотря на свой весьма примечательный, цвета первой листвы, окрас. Однако меня выручал тот факт, что мана, текущая в этом создании, была куда приметнее ее физического облика. Столь концентрированную силу природы просто невозможно было не заметить посреди оживленного города, где властвовали камень и сталь. Выглядела тварюшка, как средних размеров птица, чуть больше голубя, но меньше вороны, хотя на визуальной составляющей ее сходство с животным миром и ограничивалось. Даже находясь в десятках метров от нее, я все равно мог с уверенностью заявить, что передо мной вовсе не животное, но растение, которому кто-то не поленился придать нужный образ и даже снабдить парой полезных способностей, среди которых был полет, а также возможность невероятно искусно скрывать свое присутствие среди прочей растительности, не знал бы заранее, где искать, сам вряд ли бы заметил. Но к несчастью для адептов ордена ползущей листвы, об их возможностях я если не знал, то догадывался. Собственно, заприметил я этого мелкого шпиона благодаря развернутой над городом системе заклинаний, что зафиксировало необычный сгусток маны, не характерного для этой местности оттенка, быстро перемещающийся по городу. А там сопоставить 2 и 2 было нетрудно. Весьма интересный способ добычи информации они избрали, хотя метода подкачало. Будь мы в лесной чащобе, то такому разведчику цены бы не было, но вот среди каменных джунглей это создание сильно бросалось в глаза, и до сих пор не попалось в поле зрения прочих магов лишь по причине большой осторожности. Маршрут пташки строился на коротких, быстрых перелетах от одного зеленого насаждения к другому, после чего всегда следовало затишье на десяток другой минут, и новый марш-бросок. При этом тут явно было не бездумное метание, но четкая и проверенная последовательность действий. Недаром мы уже успели посетить самые известные и многолюдные улицы города. Похоже, орден собирал свежие сведения и проводил первый этап разведки. Что ж, весьма похвальная предосторожность, но если я что-то и знаю о природе друидической магии, то это то, что подобный кадавр просто не может функционировать самостоятельно. По крайней мере, не с такой сложной моделью поведения, ведь по сути это просто магически выращенное растение, без толики ума. Однако, что весьма показательно, самостоятельно засечь кукловода я так и не смог. Для подобного мне не хватало ни чувствительности, но знаний. Все же природная магия крайне своеобразная дисциплина искусства, и без понимания процесса разложить его на составляющие и выйти к первоисточнику, при этом не спугнув его, почти нереально. Вот и приходится мне уже второй час играть в странную помесь пряток и пятнашек, терпеливо дожидаясь момента, когда кадавр наконец выведет меня к своему создателю. Конечно, существовал еще вариант, что заклинатель просто изничтожит свое творение, но это меня бы тоже устроило. Подобное воздействие заставит его проявить силу, по которой я точно так же смогу выйти на след. Но если философия местных друидов хоть капли схожа с теми, о которых я читал, первый вариант куда более вероятен. Для того, чтобы подтвердить свои выводы, мне потребовалось еще 3 часа, за время которых я обошел почти весь Харгион, завершив свой путь у восточных ворот, которые местные прозвали ржавыми. Причину, побудившую их к подобному, я не знаю, петли и затворные механизмы преграды пребывали в идеальном состоянии, как и металлические вставки на створках, надежно хранимые целой вереницей различных заклятий. Вот уж действительно оксюморон. Впрочем, куда больше идейных различий и нелогичности местного люда меня интересовала одинокая фигура, что подпирало собой стену одного из домов близ него. От укрытого в плотный, потрепанный жизнью и временем балахон мага тянуло уже знакомой мне маной. Слабо, но все равно различимо. Похоже, это и был наблюдатель. Последние сомнения отпали, когда преследуемый мной кадавр камнем рухнул на землю, еще в полете меняя свои очертания и превращаясь в длинную лозу, что весьма сноровисто, прячась от чужих глаз в тени зданий, проскользила к примеченной мной ранее фигуре и заползла той под одежду, мгновенно исчезая из моего восприятия. Хотя правильнее будет сказать, сливаясь с восприятием мага. Что ж, полдела сделано. Не сбавляя шага, я двинулся за спешно покидающим город заклинателем. Границы Харгиона он преодолел быстро и сразу зашагал прочь, что мне было только на руку, меньше свидетелей, а значит меньше проблем. А вот когда он, спустя полчаса хода, свернул на проселочную дорогу, почти бегом направляясь в сторону маячившего на горизонте небольшого пролеска, пришлось в срочном порядке вмешаться. Понятия не имею, как именно друиды и маги природы телепортируются в нужное им место, используя деревья и кустарники, но то, что они на это способны, знаю наверняка. А отпускать столь удачно попавшегося мне орденца без содержательной беседы в мои планы не входило. Один шаг через огненный план, выверенный ментальный удар по неожидавшей такого исхода жертве, и вот к моим ногам беспомощно валится оглушенное тело, весьма своеобразного вида. Я человек терпимый, но шершавая, словно кора, розовая кожа, проглядывающиеся через нее зеленые вены и проросшие вперемешу с волосами листья, это уже чересчур. Я слышал о подобных практиках. Весьма прямолинейный подход к силе. Хотя мне, как адепту стихийной магии, более знакомы пожиратели, что буквально сливаются со своим элементом, в духовном плане становясь чем-то средним между элементалем и бессмертным. Очень опасная для жизни и психики трансформация, хоть и дающая прошедшему ее ощутимый прирост личного могущества. Настолько ощутимый, что я долгое время сам подумывал над этим ритуалом, но все же предпочел пойти иным путем. Силой родства со стихией мне и так не занимать, а лишаться той малой возможности оперировать прочими элементами без переходников, получая взамен лишь больше силы, слишком мелочно и недальновидно на мой взгляд, и совершенного того не стоит. Но тут все же было нечто иное, похожее, но только идейно. По крайней мере при беглом осмотре я не заметил мутации иных оболочек, кроме первой, то есть преображение затронуло лишь физическое тело, делая его более приспособленным для хранения и пропускания через себя природной маны, в то время как известные мне методы направлены в первую очередь на седьмое и третье начало, затрагивая духовное тело и магический источник. Так что же мы имеем по итогу? Кардинально иной принцип, или преображение физического тела лишь первый этап. Интересно, серия барьеров накрыла крохотный клочок земли еще до того, как неудавшийся шпион упал без памяти, так что я не особо волновался о том, что нас побеспокоит, планомерно изучая этот наглядный образец содержимости силой. Удивительно, на что только готовы пойти разумные ради обретения могущества, хотя мне ли говорить об этом? Во имя силы я не просто переродился, но осознанно отказался от человеческой природы, в пользу более высокой ступени существования, планомерно, год за годом подталкивая и ускоряя этот процесс, пока в конечном итоге не добился результата. И сомнения меня отнюдь не мучили, ни тогда, ни сейчас. Просмотрев и изучив тело мага всеми доступными мне способами, я перешел к самой сложной части плана, уже зная, что здесь меня ждут проблемы. Разум орденца был надежно защищен, причем не им самим. Щит, ограждающий его сознание, был явно чужеродным, но оттого лишь более могущественным. Да и структуру закладка имела крайне запутанную. Разум мага весь словно был опутан колючим вьюном. По крайней мере, эта ассоциация чаще иных приходила мне на ум при очередной попытке проникнуть за охранный контур. Но из раза в раз приходилось спешно сдавать назад, тем самым спасая своего незадачливого пленника. Ведь при малейшем нарушении целостности ментального барьера, он из щита мгновенно превращался в топор палача, грозя просто перемолоть разум мага в бессознательное месиво. Очень интересно, и ведь даже зацепиться толком ни за что. Тот, кто ставил пареньку эту гадость, не шибко-то задумывался о его благополучии. Более того, я отчего-то совершенно уверен, что в этой системе пункт «Сокрытие секретов ордена» путем превращения послушника в пускающий слюни овощ, превалирует над значимостью его же зашиты. Так что просмотреть память шпиона не выйдет, по крайней мере всю, но вот вырвать себе кусок пожирнее вполне реализуемо. Сконцентрировавшись, я визуализировал несколько щупов, что медленно поползли по укрытому ментальными шипами сознанию. Защита реагировала, пытаясь перебороть воздействие, но я держал удар, не переходя границу, за которой последовала бы крайняя мера ровно до тех пор, пока щупальца не зацепились за нужный участок, отвечающий за долговременную память. Ну, я надеюсь, что это именно он, но тут наверняка не скажешь. Все же над сознанием и телом паренька недурно так поработали, подгоняя и то, и другое под неизвестные мне стандарты, но выбирать не приходилось. Так что, сконцентрировав воздействие, я одним мощным импульсом прорвал терновый барьер, что моментально сжал свои путы на разуме парня, разрывая тот в клочья, но было уже поздно. То, что мне надо, я забрал. Испепелив живой труп и скрыв следы своего присутствия, я направился домой. Все же кабинет, как ни крути, куда комфортабельнее пустой проселочной дороги, да смысла спешить уже не было. Свой ход я сделал. День спустя. Кондитерская сладость Ракиташия. Второй этаж. Вертя в руках горшок с декоративным кустом травы, я все никак не мог прийти к консенсусу самим собой. С одной стороны, я многое узнал об ордене ползущей листвы, в частности о структуре воплощенного им леса. Весьма амбициозное и масштабное творение, к слову, огромный кусок свернутого пространства, сердце которого пожирает и перерабатывает всю окрестную магическую энергию в некую смесь природной маны и праны, в куда меньших пропорциях, создавая тем самым весьма благоприятную среду для роста сил тех, кто связал свою жизнь с этой ветвью искусства. По сути, весь орден плавал в весьма питательно-мистическом бульоне, вот только не уверен, что все было так просто. Сам лес — это сложный магический конструкт, причем живой и адаптивный. Последнее вообще можно считать основной чертой всей друидической магии. Она не так сильна и разрушительная, не столь тонка и незаметна, не так быстро и неуловима, но вот в вопросе стойкости и умения приспосабливаться в ответ на сторонние воздействия ей равных нет, и это проблема. Паренек был послан сюда для того, чтобы разведать обстановку в городе и выяснить нечто обо мне, точнее о том, кто сжег дотла орден сильной руки. Подробности дела простой послушник знать не мог, но я смотрел сквозь его глаза и видел то, что молодой деревенский парнишка заметить был не в состоянии. Похоже, старшие магистры ордена чем-то сильно обеспокоены, раз рискнули выйти из своей чащобы. Так еще и это задание, странные требования для слежки. Они как будто пытались найти преследователя, что шел за ними по пятам уже очень и очень давно. Уж слишком точные приметы. А я, как ни крути, под такое требование не попадаю. Но с кем же меня тогда спутали? И почему решили действовать? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Все, что я хочу знать, скрыто под тенью листвы и не торопится выходить на свет. Так может помочь им с этим непростым делом? Хватит ли у меня сил для подобного выпада? Бросив еще один долгий взгляд на горшок в своих руках, я тяжело вздохнул. Вопрос был нетривиальным. Пока орден прозябает в своем лесу, выкурить их оттуда не представляется возможным. Сражаться с друидами на их территории – все равно, что соревноваться с птицей в скорости полета, будучи прибитым к земле, бессмысленно, бесполезно и глупо. За кромкой деревьев им будет подчиняться все. Каждая тварь, каждая травинка, даже сама реальность прогнется, если сильно надавит. Но делать что-то надо. Я надеялся заняться этим вопросом гораздо позже, когда прояснился бы статус набегающей волны, но что-то мне подсказывает, что ждать сейчас не в моих интересах. Уж точно не после того, что я уже сделал. Но тогда во весь рост встает проблема, как мне выжить этих любителей сорняков и побегов с этих земель. По факту способ был только один – уничтожить источник их силы, то есть сам лес, но испепеляя раз за разом чащобу, я мало чего добьюсь. Разве что дам знать всей округе о своем появлении, а выжженные дотла гектары все равно быстро восстановит, с той лишь разницей, что теперь мой противник будет знать, чего ожидать. Нет, если и бить, то наверняка. И здесь во весь рост встает вторая проблема. По факту, если я правильно оценил магическую структуру леса, там просто обязан быть некий центрирующий элемент, место, где происходит процесс ассимиляции и распределения переработанной маны. В известных мне трактатах для подобного использовали чар древа или богов рощи. Названия внушающие, но если отбросить патетику, за ними скрывались простые управляющие узлы всей этой живой магической фабрики по переработке маны. Частично эту роль на себя брали и все прочие элементы, но больше половины всех процессов протекали именно там. Так что если удастся снести условное ядро, в разнос пойдет вся система, тем более если ей с этим немного помочь. Звучит как план, но по факту это мало что мне дает. До сердца леса добраться можно только по трупам и пеплу. Уверен, орден падающей листвы сполна озаботился безопасностью основополагающего элемента их благосостояния и могущества. Но даже если мне удастся вычислить его точное местоположение, пробившись сквозь многие десятки щитов, барьеров и километры свернутого пространства, остается вопрос, как быть дальше. Одним низвержением тут не обойдешься, даже пары десятков не хватит. Нет, какой-то урон я смогу нанести, возможно даже внушительный, но эта зараза просто так не сдаться и стоит только мне отступить под натиском разъяренных магов, что, я уверен, не будут сидеть сложа руки, пока я изничтожаю их дом, и все повреждения весьма скоро сойдут на нет, и этот проклятый сорняк продолжит качать ману как ни в чем не бывало. А мне после такого опломба, как пить дать, перекроют все найденные лазейки, да и ответный визит вежливости не заставит себя ждать. Несчастный кустик сделал новый оборот в моих руках. Если рассуждать здраво, как обычно люди борются с сорняками. Яды, вариант, на самом деле, если запустить в систему циркуляции маны проклятие помощнее, то оно весьма быстро сможет заразить всю скопившуюся там магическую энергию, буквально разъедая лес изнутри. Проблема только в том, что я никогда не был особо силен в искусстве малефицистики, а то, о чем я говорю, уровень признанных мастеров, если не настоящих гениев. Так что мимо, что у нас еще осталось? Выкорчевать его? Нет, гипотетически я могу спровоцировать сдвиг тектонической плиты, но учитывая все особенности друидической магии, очень сомневаюсь, что одного этого хватит для успешной реализации моей задумки. Какой-то ущерб точно нанесу, но критическими эти повреждения не назовешь. Не пройдет и декады, как все вернется на круги своя. Хэммм, что еще я могу? Вырвать, искромсать, сжечь, иссушить, иссушить, иссушить. Вот оно, от всей гениальности поразившей меня задумки я аж привстал с кресла, отчего оккупировавшая диван Мара невольно вздрогнула, вперевшись в меня синими провалами глаз, которым вторили десятки крохотных огоньков призванного ею воплощения. Прости, что напугал. Примирительно подняв руки вверх, я поставил несчастное растение обратно на стол. Ты закончила? Да. Раздался в ответ тихий, почти на грани слышимости шепот. Похвастаешься? Угу. Серьезно кивнув, кроха сосредоточилась, от усердия аж зажмурившись, после чего точечным выплеском маны поменяла окрас своего платья на белое. Ты просто чудо. Выйдя из-за стола, я не смог отказать себе в удовольствии чуть растрепать шевелюру этого воробушка, что хоть и вся сжалась, но тем не менее убегать не стала. Есть чем гордиться. Так быстро освоила азы трансфигурации, это сильно. Через пару лет, того и гляди, меня догонишь. На меня тут же в изумленном неверии уставилась пара бездонных глаз, в глубине которых отчетливо поблескивали радости целое море смущения. Да, так намного лучше. Для мага нет ничего важнее уверенности в себе. Это один из столпов, что помогает любому адепту мистического искусства менять реальность, прогибая ее под себя. Потому так важно дать всем новичкам, что едва вступили на этот путь, прочувствовать на себе причастность к чему-то необъятному, дать им возможность ощутить себя могущественными и безмерно талантливыми, пусть и пока только в собственном воображении. Главное — распалить в них робкое пламя свершений, дать прочувствовать вкус силы и увидеть ту бесконечную бездну возможностей, после чего они сам уже не смогут жить иначе. Хм, казалось бы, не такая уж сложная концепция. Жаль, что я додумался до нее слишком поздно. Глядишь, избежал бы многих ошибок. Отбросив так не кстати нахлынувшие воспоминания куда-то на задворки памяти, я перевел затуманенный взгляд на притихшую под моей рукой кроху. Ну что, не откажется ли эта могущественная магиня от небольшого променада до столовой? А то уже время обеда, а мы не солоно хлебавши. Непорядок, как считаешь? Получив в ответ робкую улыбку, я довольно кивнул, про себя отметив, что первое упражнение она действительно выполнила довольно быстро. Еще парочка простых трюков для наработки контроля, и можно будет переходить к чему-то поинтереснее. Но это потом, сейчас же мне срочно надо было накормить ребенка и нагло вломиться в офис начальника городской стражи с целью шантажа, вымогательства и подкупа. Да, именно в таком порядке. Глава 13. В один из дней великий магистр ордена Семилистника Нуфлин Монимах, рассматривая отчеты о делах ордена, решил наградить троих особо отличившихся младших магистров, дабы сильнее разжечь в них страсть к постижению магии, а заодно их примером подстегнуть прочих стараться еще усерднее. Вызвав юношей к себе, он сказал: «Вы трое, одни из достойнейших и умнейших среди своего поколения, потому я даю вам право попросить меня о чем угодно, и если ваше желание покажется мне благоразумным, то я тотчас исполню его, сколь бы велика ни была просьба». Вперед вышел один из магистров. «Я хочу, чтобы вы открыли мне все тайны магии, учитель. Хм, волшебство сродни бездонному колодцу, чем глубже ты в него погружаешься, тем чернее ждущая ниже бездна», — проворчал Нуфлин, нахмурив тонкие брови. «Если за время обучения ты так и не смог понять этого, то грош цена всем твоим стараниям». Престыженно опустив голову, молодой волшебник отошел в сторону, и вперед вышел второй младший магистр. «Я хочу научиться по-настоящему понимать людей, всегда знать их мысли, тайны и секреты, ведать о том, чего они сами о себе пока не знают. А о себе самом ты уже все успел разузнать? Не отвечай, я по глазам вижу, что свое «я» ты понимаешь ничуть не лучше, чем людей вокруг. Потому сначала попробуй узнать себя, а потом уже заглядывайся на чужие секреты». Наконец очередь дошла до третьего магистра, что все это время напряженно следил за ходом беседы. «Ну а чего же хочешь ты?» — пробурчал Нуфлин с раздражением, взирая на юношу. «Я хочу услышать искреннюю похвалу из ваших уст, великий магистр, ведь она докажет, что я на правильном пути». Нуфлин Монимах несколько мгновений удивленно взирал на склонившегося в глубоком поклоне ученика, после чего громко рассмеялся, обращаясь к двум другим: «Смотрите и учитесь. В отличие от вас, он явно умеет соизмерять свои желания со своими возможностями. Заодно это я могу выделить его. Молодец, юноша, молодец. Тем более, что орденская казна, да и мое личное время, от пары лестных слов не убудут», — подумал про себя великий магистр и широко улыбнулся, довольный тем, как все разрешилось. «Ни за что», — голос Энса звучал глухо и непреклонно. «К чему такая категоричность?» Перекинув ногу на ногу и поудобнее устраиваясь в кресле, я адресовал хмурому начальнику городской стражи ехидную улыбку, прекрасно зная, насколько сильно она его раздражает. «Ты только подумай о перспективах, о том, какие возможности мы получим в случае успеха. Мне куда четче видятся последствия нашего провала. Твоя затея – авантюра чистой воды, и я не позволю использовать своих людей как разменную монету в твоих непонятных игрищах. Я мирился со многими странностями, попустительством и откровенным безумием с твоей стороны, но это уже слишком. Ты хочешь обречь сотни человек на гибель, и ради чего? Смутных опасений, навязчивых идей, оно того не стоит. Я отказываюсь принимать в этом участие». По мере монолога рунный рыцарь говорил все громче и все прерывистее, под конец сорвавшись на хрип и не спуская с меня пристального, опасливого взгляда. Он явно ждал реакции, готовился к возможному негодованию с моей стороны, и не напрасно. «Так значит, ты пас, выходишь из игры, едва ставки чуть повысились, чуть, речь идет о десятках жизней, и не только о них. Ты подумал, что будет с семьями, женами, матерями, а еще братьями, сестрами, двоюродными внучатыми племянниками и, разумеется, домашними питомцами. Никогда нельзя забывать о милых котиках и ласковых щеночках». Не меняя тона, продолжил я, параллельно с легким налетом ностальгии, наблюдая за тем, как закипает мой визави. «Магия, уже и забыл, как он на самом деле юн, особенно когда речь идет о начале коренных преобразований в мироукладе целого королевства. Так что ты прав, все отменяем и немедленно реорганизуем наш небольшой между собойчик, скажем, приют или детский сад. Тоже, между прочим, весьма достойное занятие. Для тебя все это просто шутка. Конечно, с чего бы тебе вообще волноваться о жизнях тех, с кем ты даже не знаком, но я знаю своих людей, я знаю их семьи, и пока на этой двери висит мое имя, я не позволю». Воздух мгновенно вскипел от разлившейся по округе силы, став твердым, словно сталь. Звуки пропали, стертые чужой волей, и даже само пространство исказилось, не в силах сдержать напор разбушевавшейся магии. «А теперь послушай меня». Встав с кресла, я подошел почти вплотную к замершему магу, чьих сил не доставало даже для того, чтобы сделать вдох. Любое кардинальное преобразование требует слома устоявшихся парадигм, однако сделать это, не прибегая к насилию, почти невозможно. Всегда найдутся противники, те, кому и так неплохо живется, те, кто процветает во всеобщем застое и разложении. Чуть ослабив давление, я позволил рыцарю упасть на колени, судорожно втягивая ртом воздух. Я уже видел это, деградацию, упадок и печальный финал, в конце которого забвение ждет всех и вся. И если ты не хочешь допустить подобного, то за свои идеалы надо бороться, иначе они ничего не стоят. Якхай, это чудовищно. Взгляд юноши был растерян и полон сомнений, но я и так чувствовал всю ту бурю, что раздирало его душу на части. Он ведь и без того прекрасно осознавал все, что я ему только что сказал. Невелика наука, однако между понять и принять лежит пропасть, преодолеть которую далеко не каждому под силу. Усмирив ману, я вернулся обратно в кресло, жестом указав Фенса сделать то же самое. «Я могу понять, что тебя гложет. В конце концов, готов поспорить на свою кондитерскую, ты всегда видел себя в роли героя, быть может, бескорыстного спасителя, или, на худой конец, благородного мстителя, но факт в том, что миру не так уж часто необходим герой. Злодей, в сущности, тоже. Это все крайности, следуя которым слишком легко рухнуть в бездну. И в данный момент, хочешь ты этого или нет, Фиору не нужен герой. Ему нужен исполнительный, верный отчизне, способный перешагнуть через себя, свои мнимыми мальчишеские идеалы и представления об иллюзорной справедливости рунный рыцарь, что сделает то, что должно, даже если ради этого придется пойти на жертвы. Я, потянувшись к карману Энса, лишь досадливо поморщился, после чего вонзился пальцами в стоявшую рядом пепельницу, доставая из нее окурок посолиднее. «Я понимаю, поэтому и согласился работать с тобой. Несмотря на все заскоки, ты эффективен, и твои методы, они и вправду работают. Но это был мой выбор, а парни, они ведь ни о чем таком даже не подразумевают. Кто, думаешь, идет в городскую стражу? Бывалые вояки, могущественные маги. Ха-ха-хах, нет, демоны Зерефа, их всех забери. К нам идут юнцы, фермеры, дети портовых грузчиков, беспризорники, все те, кому достало мозгов или достоинства не оскотиниться в конец, не вступить в очередную уличную банду, не переправлять контрабандой пали незаконно добытые алхимические ингредиенты, или и вовсе пойти служить на побегушках к орденцам. Это простые люди, и у них простые цели – заработать себе на хлеб, найти крышу над головой, семью прокормить. А ты хочешь бросить их прямо в пекло? Они ведь ничего не смогут противопоставить орденским головорезам. Пойми, они не справятся. Ты просто поведешь их на убой. Нет, я как раз таки хочу дать им возможность проявить себя. Или по-твоему я просто так оказываю весьма щедрую материальную поддержку твоему ведомству. Или, быть может, ты решил, что городской совет по собственной инициативе согласовал расширение штата местного отделения рунных рыцарей. Да и парочка весьма интересных трактатов к вам в руки сама попала, я знаю и благодарен. Нет, в этом-то вся проблема. События последних месяцев убедили тебя, что за моей могучей спиной твоему крохотному мирку, под названием Харгион, ничего не угрожает. Что добрый волшебник всегда придет и поможет, в случае нужды. Так вот, это не так, ты, кажется, хотел быть мне союзником, а не нахлебником. Или я неправильно истолковал мотив, что двигал тобой все эти годы? Вместо ответа Роузвилл наконец поджег крохотный окурок и сделал глубокую затяжку, выпустив наружу густое облако табачного дыма. Если это так, то только скажи, и я мигом вычеркну тебя из всех раскладов, как и из списка живых. Опять мыслишь крайностями, Энса. Была бы мне нужна твоя смерть, мы бы сейчас не разговаривали. Нет, мне важны твоя жизнь, твоя сила, твои возможности и ресурсы, в том числе людские. Те, кто служит под моим началом, они не солдаты, их к такому не готовили. Орден ползущей листвы сожрет всех и не подавится. Ты хочешь, чтобы я попросил их пойти на смерть? И снова ты ошибся в выводах. Я не хочу, чтобы ты просил. Я хочу, чтобы в нужное время ты отдал приказ, Энса. Прямой и недвусмысленный. И сколько тогда из тех, кто мне верит, не вернется домой? Завтра – десятки. Послезавтра – сотни. Через месяц их число уже будет исчисляться тысячами, а там, кто знает, может и нас уже не будет. Все же человек смертен, и что особенно отвратительно, смертен внезапно. Окурок в руках мага догорел почти до основания. Бросив то немногое, что еще осталось, обратно в пепельницу, Энса уже хотел было ответить, но я вновь его перебил, зная, что именно тот скажет. Даже не думай, не пытайся сейчас уверить мир, что ты не знал, к чему все идет и как по итогу повернется. Я тебе не поверю, а ты себе тем более. Ты знал, что для достижения мечты придется совершить нечто чудовищное, притом не единожды. Просто никак не мог решить, становится ли конечная цель от этого менее правой. И как мне кажется, сейчас самое время с этим определиться, раз и навсегда. Потому я повторю еще раз, рунные рыцари Харгиона помогут мне сокрушить орден ползущей листвы. 3 дня спустя, резиденция ордена набегающей волны, приемный зал. Я не понимаю, о чем вы. Голос великой магессы звучал степенно и холодно, почти безразлично. Но в любом случае орден набегающей волны не имеет к этому никакого отношения. Смейте отрицать очевидное. В противовес хозяйке кабинета, визгливо прокричала гостья, в чьих волосах, сердито шипя, искались, извивались многочисленные побеги хищных растений. Думаете, старейшины столь глупы, что поведутся на ваши пустые речи? Считайте, что орден ползущей листвы спустит вам с рук прямое нападение? Ошибаетесь. Я уже сказала, что не понимаю, о чем вы. Хватит лгать. Не смей повышать голос в присутствии госпожи. Не выдержав накала страстей, до этого тенью маячивший за плечом демон Маранси Гейл выступил вперед, закрывая собой волшебницу, на чьем белоснежном лице не дрогнул и мускул. И не забывай, где находишься. Твой лес далеко, а предсмертные крики среди шума волн никто не услышит. Смеешь угрожать мне? Еще громче, но куда опасливее, чем прежде, воскликнула невысокая девушка, чья кожа постепенно приобретала все более ярко-зеленый оттенок. Я, посол, присланный сюда волей великого магистра Малфуриона. Ты не посмеешь напасть. Тем более, что это вы спровоцировали нас. Жалкий вздор безумных лесников. Да как ты смеешь, водяной выродок? Довольно. Голос магисы прокатился по залу штормовой волной, моментально осаживая разошедшихся спорщиков. Гейл, извинись перед нашей гостьей, но... Взгляд ярко-желтых, почти совиных глаз пригвоздил старшего магистра к месту. «Прошу прошения за невольно нанесенное вам оскорбление», — произнес он, уже обращаясь к покрывшейся темными лианами, сплошь бугрящимися шипами, могине ордена ползущей листвы. Впредь я постараюсь ограничиваться действиями. В этом вы все, водники. Почти выплюнула дриада. На лице ледяная маска, а в словах яд и ложь. Я повторю в третий и последний раз. Теперь взгляд Магессы вонзился в вздрогнувшую всем телом девушку, невольно сделавшую шаг назад по направлению к двери. Орден набегающей волны и я лично не имеют ни малейшего понятия о несчастье, постигшем зеленый лес. Мы выражаем свои соболезнования ордену ползущей листвы и даже готовы оказать некоторую поддержку, при условии, что цена будет справедливой. Но если вы продолжите свои необоснованные нападки, то многие годы нашего мирного взаимосуществования окажутся под угрозой, чего мне бы ни в коем случае не хотелось допускать. Тогда верните нам воду. Что? Гейл недоуменно посмотрел на тетушку, но та была непоколебима. Что слышал? Из леса ушла вода, пересохли все ручьи и подземные источники. Кто, кроме набегающей волны, мог осуществить подобное? Не знаю, что именно вы задумали, но старейшины велели передать свою волю. Если через 2 дня вода не вернется под кроны деревьев, мы начнем войну. На этом все. И не проронив больше ни слова, девушка направилась к выходу, лишь под конец позволив себе сорваться на бег. Створки массивной двери с грохотом сомкнулись, после чего зал погрузился в беспокойное молчание. Первым не выдержал Гейл. «Ты понимаешь, о чем она говорила, тетушка?» «Нет». Взгляд великой Магессы был устремлен вдаль, пока изящные руки с недюжей силой сжимали подлокотники кресла. Кроме того факта, что кто-то решил нас подставить, стравив между собой. «Подставить? Но кто? Тот, кому выгодно наше ослабление, разумеется. 2 месяца назад кандидатов было бы больше, но сейчас на ум приходит лишь один. Тайный сыск, но как им вообще удалось провернуть нечто подобное? Осушить целый магический лес, это просто немыслимо, скорее проблематично. Хотя тот факт, что орден не смог самостоятельно решить проблему, даже узнав о ней, внушает и заставляет задуматься. Но что нам теперь делать? Вышагивая из стороны в сторону, юный магистр отчаянно старался придумать выход из западни, ведь как бы он ни храбрился, возможная война между 2 орденами его пугала. Может, расскажем лесникам о наших подозрениях? Бесполезно. Они хоть и имеют информаторов в городе, все равно куда хуже осведомлены о творящихся за его стенами делах. Мы сами приложили немало сил для этого, так что теперь убедить их, что некий новый игрок решил сделать свой ход, будет проблематично. Тем более, что у нас уже были конфликты. Нет, они не поверят. А если даже и примут к сведению, то все равно предпочтут сначала расправиться с наиболее явной угрозой. Это неизбежно. Тетя, исчезновение сильной руки сломало существовавший до того баланс сил. И за прошедшие недели весы так и не пришли в равновесие. Более того, очевидно, кто-то специально раскачивает их, провоцируя нас действовать. Умно, хоть и излишне прямолинейно, на мой взгляд. Госпожа, я не понимаю. Все просто, Гейл. Что бы мы сейчас ни сделали, войне быть. Орден ползущей листвы не успокоится, пока не найдет виновных, под роль которых мы столь удобно подходим. К тому же, избавившись от нас, они наконец полностью подчинят себе весь Харгион и его окрестности. Сложив руки вместе, Элла напряженно обдумывала сложившуюся ситуацию. Ради такого куша даже этот старый пень может явиться лично. Как же все это не вовремя. Тетушка, объяви о всеобщей готовности, Гейл. Отныне послушникам запрещено покидать территорию порта без сопровождения старшего магистра. Младшим прикажи передвигаться в городе исключительно группами не меньше 4 человек. После обойди границы, нам нужно быть абсолютно уверенными, что все контуры по-прежнему работоспособны и не несут на себе следы стороннего воздействия. Затем, в этот момент дверь зала тихонько приоткрылась, позволяя невысокому мужчине, в мантии младшего магистра, просунуть внутрь голову. КХМ, госпожа Демон Маранси, господин Гейл, прошу прощения, что отвлекаю, но у входа в резиденцию стоит человек, не из наших. Понятия не имею, как он сюда попал, но он просит о встрече с вами. Он как-то представился, голос великой магессы ордена набегающей волны, несмотря на все стремительнее катящийся в бездну мир, оставался все так же спокоен и холоден. «Да, госпожа, он сказал, что его зовут Ладур, и он из тайного сыска, пришел сюда для встречи с вами». До этого наблюдавший за беседой со стороны Гейл вздрогнул при звуках знакомого имени и побледнел. И так отвратительно начавшийся день в его глазах только что стал на порядок хуже. Глава 14. Минергюсот, великий магистр ордена Зеленых Лун, очень ценил умение ходить темным путем и старался привить его каждому члену своего ордена, будь то послушник, магистр или обычный слуга. Однако далеко не каждый обладал должным талантом, порой тратя десятилетия, так и не добиваясь успеха на этом тернистом поприще. Зная об этом, великий магистр приказал оборудовать в подвалах загородной резиденции ордена лабиринт, без выхода и входа, дабы надлежащим образом простимулировать застрявших и отстающих. Обучение проходило так. Великий магистр приводил ученика в лабиринт темным путем, давая ему прочувствовать весь процесс на собственной шкуре, подробнейшим образом объяснял технику и принцип ее работы, после чего удалялся по своим следам, оставляя ученику выбор, освоить до того неподвластный прием или умереть от голода и жажды, скитаясь по вечно меняющемуся хитросплетению коридоров. И стоит отдать должное подходу Минера Гюсота, подобная практика работал безотказно, еще раз доказывая, что нет неразрешимых ситуаций, есть лишь недостаток мотивации. Но нельзя не упомянуть и тот факт, что одному старшему магистру все же удалось выйти из подземелья, так и не освоив хождение темным путем. Этот могущественный маг прослонялся там более полугода, пока окончательно не озверел от скуки и не разнес лабиринт ко всем демонам бездны, после чего все же смог применить заклятие, мгновенно очутившись в квартале свиданий. Узнав об этом досадном происшествии, великий магистр, ко всеобщему удивлению, только усмехнулся, прошептав себе под нос. Он нашел свой путь, леди-демон Маранси. Отвесив залихватский поклон высокий блондин, мгновение назад, иначе и не скажешь, ворвавшийся в приемный зал, широко улыбнулся и лукаво продекларировал. «Клянусь всеми богами, чтоб им пусто было, слухи о вашей красоте были безбожно преуменьшены. Впрочем, не будем хаять этих уличных горлодеров. Все равно в их скудных умах не нашлось бы слов, чтобы описать все то великолепие, что я вижу перед собой сейчас. Я польщена столь теплыми словами, господин Ладур. Пусть мы не ждали вас, но все равно рады гостям из тайного сыска». В тоне Магессы сквозили арктические льды, но блондина столь холодный прием не то что не смутил, но, казалось, только раззадорил. «Ох, бросьте, незабвенная. Уверен, все мужчины, что только видят вас, говорят то же самое, а если нет, то знайте, они слепы, глухи и безнадежно тупы. Иного объяснения не превозносить вас в каждом слове я найти просто не могу. Даже представлять столь вопиющее недоразумение больно и стыдно, причем за весь род мужской сразу. Но не переживайте, с моим появлением эта досадная проблема исчезнет с ваших глаз, словно ее и не было, как и все прочие». Чуть приподняв точеную бровь, демон Маранси изобразила на до того идеальном, словно стеклянная маска, лице намек на улыбку. «Неужели вам хватило всего одного взгляда, чтобы точно понять, какие проблемы меня гложат, а какие доставляют только радость?» «Ах, незабвенная!» Сделав пару шагов, блондин мазнул взглядом по побагровевшему старшему магистру, после чего лукаво подмигнул ему, словно старому приятелю, и как ни в чем не бывало продолжил. «Вы рвете на части мою нежную душу. Как вы только могли предположить, что после целого взгляда на вас, я узнал лишь такую малость? Вот оно как. Примите мои искренние извинения. Редко когда удается встретить столь проницательного собеседника. Но раз уж разговор пошел о тайнах, не поделитесь со мной, что же такого вы еще во мне увидели? О, леди, столь многое, что захоти я написать об этом книгу, мне бы не хватило и всего пергамента мира. И при всем при этом, так мало, что хочется утопиться. Впрочем, мой шеф вряд ли одобрит такую инициативу, да и на том свете от него не спрячешься. Поверьте, я пробовал. Но куда там черте между жизнью и смертью устоять перед этим злом во плоти? Нисколько не сомневаюсь, что ради возможности загрузить меня работой по самые уши, этот изверг и непреложные законы мироздания нарушит. И плевать ему с самой высокой колокольни, что это считается невозможным. Впрочем, не хочу пугать вас раньше времени, в конце концов, это не моя работа. А потому, отвечая на заданный вами ранее вопрос, незабвенная, я увидел перед собой человека, точно знающего, чего он хочет от этой жизни. Невероятное зрелище, скажу я вам, столь же редкое, сколь и прекрасное. Незаметно для всех посетителей и хозяев зала, блондин подошел почти вплотную к чете демон Маранси. Сейчас их троих разделяли лишь пара ступеней, да один широкий шаг. И какую же цель я, по-вашему, преследую? Голос Магессы почти не изменился, в нем, как и прежде, не было ни тени эмоций, лишь холодная вежливость и равнодушие, но стоявший по правую руку от своей могущественной родственницы Гейл был готов поклясться, что в глазах тети на миг промелькнуло что-то, чего он там раньше никогда не видел. «Сложный вопрос, леди». Маг на мгновение задрал голову к потолку, словно верный ответ скрывался там, меж переплетения лепнины, хрусталя и макетов кораблей. Лично я бы назвал ее невероятно скучной, уж простите за прямоту. Новый поклон получился не таким глубоким и даже почти искренним. Шеф бы не преминул заметить, что столь скромные масштабы никак нельзя считать целью всей жизни, максимум, послеобеденной разминкой, ну или вечерней безделицей. А вот одна моя знакомая точно была бы с вами солидарна. Что тут скажешь, гении и безумцы мыслят одинаково. И все же, вы не ответили на мой вопрос. Ярко-желтые глаза женщины впились в одинокий силуэт, словно пробуя его на прочность. Разве? Определенно. ХМХ, тогда позвольте немедля исправиться. Воздух в комнате уже давно стал твердым, словно камень. Гейл удивлялся, как он по-прежнему мог сделать хотя бы вдох, столь велико было напряжение между двумя, без всяких сомнений, могущественными магами. Ваша цель, ни много ни мало, обеспечить процветание рода демон Маранси. Тут блондин словно бы случайно перевел взгляд на тяжело дышащего старшего магистра и защитить юные побеги от тлетворного влияния жестокого мира. ХМХ, великая магесса, казалось, была разочарована. Вы так уверенно говорите о том, чего не знаете. Одно это заслуживает похвалы. Я вообще кладезь всех мыслимых и особенно немыслимых талантов, леди. В том числе, я прекрасно умею читать между строк. Теперь разлившаяся по округе сила была видна невооруженным взглядом. Две стихии, две воли столкнулись в жестком противостоянии, заставляя стены кабинета жалобно трещать от обрушившегося на них давления. Давайте не будем делать вид, притворяться и играть. Мы оба вкусили в свое время сладкий нектар могущества, что пьянит похлеще самого игристого вина. Мы оба без оглядки бросились в эту бездну, не задумываясь о тех, кого оставили позади. Так уж устроен человек, то, что имеет, не хранит, а потерявший, плачет. Улыбка на лице мага дрогнула, более став походить на оскал. Удивительная все же история. Как восходящая звезда Крокуса, одна из самых молодых старших магесс ордена Белой Звезды, старшая наследница и надежда рода вдруг оказалась здесь, в этой никому не нужной глуши. Понятия не имею, впрочем, думаю, вы нас просветите, не так ли, господин Ладур? Ответив оскалом на оскал, магиня даже не думала отводить взгляд. Только с вашего позволения, леди. Гейл в очередной раз поразился, как виртуозно и естественно этот непонятный ему маг жонглирует масками простодушного дурака и матерого душегуба. И что удивляло магистра большего всего, и та и другая личина были ему к лицу. Только с вашего позволения. В конце концов, это я у вас в гостях. Рада, что вы этого не забываете. Подобная черта выгодно выделяет вас из длинной вереницы тех, кто уже покинул этот кабинет, но, по-моему, мы несколько отклонились от темы. Такое частенько бывает, когда беседа доставляет удовольствие обеим сторонам. Но вы, безусловно, правы, незабвенное, время поболтать у нас еще будет, а пока. Ваша сестра ведь не блистала на поприще магии, Сабрина обладала весьма достойным даром, который все равно нельзя было назвать выдающимся, а уж на фоне способной сестры. Ей, наверное, приходилось тяжело. Это вопрос, нет, это констатация факта, причем весьма банального. Удивительно же в этой истории то, что несмотря на оказываемое давление и все удары судьбы, ваша сестра все равно смогла найти свое место в жизни и дело по душе. Эта компания, просто поразительно, как одна девушка, без поддержки семьи и связей в городе, с парой сотен тысяч драгоценных за душой, смогла создать нечто подобное. Вы хороши и информированы. Стекла уже не дрожали, а выли, грозя вот-вот вылететь из рам. Даже слишком. Мне часто это говорят, но не спешите удивляться, самое интересное еще впереди. Итак, леди Сабрина, изгнанная из столицы с глаз долой, вполне комфортно обосновалась в Харгионе, начав свое дело и свою жизнь. Однако, как бы ей не хотелось обратного, она все равно оставалась демон Маранси и всегда помнила об этом, как и все прочие. Застыв напротив неподвижно сидящей на своем троне магессы, Ладур, без тени былой игривости, спросил: «Так что же это все-таки было? Убийство, неудачная фальсификация или похищение? А сами как думаете? Мне слишком мало платят для того, чтобы я думал, леди. А вот мой шеф считает, что ваша сестра погибла в ходе неудачного похищения с целью шантажа, вас или вашей родни, не суть важно. Главное, что именно после этого прискорбного события вы наконец взошли на сцену. И пока мы не перешли к действительно серьезным темам, позвольте задать вам один вопрос.